Ненависть пожирала меня каждую секунду, каждое мгновение. Только ненавидела я не Самира, не его жену, из-за появления которой мои надежды были разрушены. Я ненавидела себя. За то, что позволила так с собой обойтись. За то, что верила ему и любила. За то, что до сих пор люблю, хоть и любить уже нечем. Нет сердца. Оно сгорело. Корчась в страшной агонии, и теперь от меня ничего не осталось. Выжженная пустошь. Черное пепелище. Я презирала себя за то, что не уследила, когда моя жизнь превратилась в руины. Ведь я была умной, хорошей девочкой. Прилежно училась, усердно трудилась. Хранила девственность для одного единственного. Того, которого полюблю всем сердцем. Того, за кого выйду замуж. Я мечтала о большой, полноценной семье, где на Новый год и дни рождения подарки будут дарить папа с мамой вместе, а не одна мама со словами, что отец слишком занят и не смог приехать в этот раз. Сколько было таких праздников? Десятки. А я все ждала папочку, с надеждой выглядывая в окно. Это потом уже, когда повзрослела и случайно узнала, что у папы другая семья, поняла, что он не придет. И не потому, что занят, а потому, что не нужна я ему. Но я стремилась, я старалась. Я была настолько примерной девочкой, что иногда сама себе поражалась. До того дня, пока не пришла устраиваться на новую работу, чтобы заработать денег маме на лекарства, я должна была почувствовать западню, еще когда узнала, что офис, в котором будет проходить собеседование, находится за городом, на отшибе. Но я настолько верила в свет, что отказывалась видеть в людях тьму. Напрасно. Опустошив бутылку, выключила воду и, расслабленно повиснув на бортике в ванной, закрыла глаза. Пора это заканчивать.